Глава вторая. Ничего, убедился он, вернувшись домой. Его подруга Анна не оставила никаких сообщений. Он не мог проверить, не было ли среди входящих звонков ее вызовов. Возможно, неопределяемый номер принадлежал ей, возможно, и нет. Он позвонил ей. Извинился, что, к сожалению, не мог позвонить вечером из отеля. Было, дескать, уже поздно. Сегодня он с позаранку отправился в дорогу, и не хотел беспокоить ее ни свет, ни заря. Да к тому же и телефон забыл дома. «Ты мне не звонила?» «За последние недели это был первый вечер, что мы не поговорили. Я скучала по тебе». «Я тоже». Это было правдой. В прошедшую ночь все было для него как-то не так. Близость общего ложа была словно бы лишней. Не отсутствовало ощущение внутренней близости, вызванной любовью или похотью, или хотя бы потребностью тепла или страхом одиночества. Вот с Анной общее ложе, да и вообще вся ночь вызвали бы правильное ощущение. «Когда ты приедешь?» — спросила она нежно и требовательно. «Я думал, ты приедешь». Разве она не обещала, что, закончив читать свой курс в Оксфорде, проведет недели две с ним, недели, которых он одновременно страшился и ждал с таким нетерпением? «Да, но до тех пор еще ждать 4 недели. Я постараюсь приехать в конце следующей недели на выходные». Она помолчала. Он как раз собрался спросить у нее, что, может быть, на той неделе его приезд будет не кстати, как вдруг она сказала: «У тебя какой-то не такой голос». «Какой-то не такой?» «Не такой, как всегда. Что у тебя не так?» «Все так. Может быть, я слишком засиделся, отмечая премьеру. Слишком поздно лег спать и слишком рано встал». «Чем ты сегодня был занят весь день?» «Собирал кое-какие материалы в Гейдельберге. Там у меня будет происходить действие одной сцены». Ничего другого ему сходу не пришло в голову. «Теперь, значит, надо не забыть, что в следующей пьесе одна сцена должна происходить в Гейдельберге». Она опять помолчала, прежде чем сказать: «Нехорошо это для нас. Ты там, я здесь. Почему бы тебе не писать здесь, пока я тут преподаю?» «Не могу, Анна. Ну, не могу я. Здесь я могу встретиться с директором Констанцского театра и с редактором театрального издательства. Штефану я обещал помочь в избирательной кампании. Ты думаешь, что я, в отличие от тебя, могу поступать, как мне вздумается? Но я же не могу тут все бросить». Он даже рассердился на нее за ее слова. «Избирательная кампания? Никто же тебя не заставлял». Он хотел сказать, что никто не заставлял ее принимать приглашение прочесть курс лекции в Оксфорде. Однако ее узкой специальностью была феминистская теория права. Занимаясь этой областью, нельзя было рассчитывать на место штатного преподавателя, только на чтение специального курса лекций. Она могла бы расширить свою сферу деятельности, но ничем другим она не хотела заниматься, а судя по тому, каким спросом пользовался ее специальный курс, он понимал, что в своей области она была превосходным специалистом. Нет, он не опустится до пошлых пререканий. «Нам надо лучше продумывать свои планы. Надо прямо говорить друг другу, чего мы друг от друга хотим. Надо договариваться, на что мы согласны, а на что нет. Ты можешь приехать уже в среду?» «Постараюсь». «Люблю тебя. Я тебя тоже люблю».